Глава 21. В комнате Зои в мотеле было две кровати. Одну покрывали папки с документами и фотографии, распределенные на три группы по жертвам. Сама Зоя лежала на другой, уставившись в потолок, и надеялась, что рано или поздно у парочки в соседней комнате закончатся силы. В отзывах на сайтах люди обычно писали о чистоте в мотелях, качестве обслуживания или цене. Они никогда не упоминали о тонких стенах и ощущении, что пара в комнате 13 оргазмирует прямо в ухо человека в комнате 12. Зое всегда было трудно сосредоточиться в неблагоприятном окружении, но это было просто смешно. Сейчас они пошли на второй заход, и это как минимум означало, что оба еще живы. В первый раз женщина вопила так, что Зоя забеспокоилась, не убивают ли ее. Наконец она услышала непристойно обрадовавший ее звук, мужской стон. Кровать в комнате 13 скрипнула еще пару раз, возможно, по инерции, и дело было сделано. Зоя встала и вернулась к бумагам. Такие случаи всегда увязаны с фантазиями. В чем заключаются фантазии убийцы? Она смотрела на фотографии. Тело, лежащее на траве, другое, стоящее на мосту, третье, сидящее на пляже. Она уже побывала на двух предыдущих местах, пытаясь прочувствовать, о чем думал убийца, когда расставлял тела. Это было частью ее работы. Зоя всегда приходила на место преступления, даже если там не оставалось ни крупинки улик. Это помогало лучше представить преступление и, как следствие, лучше понять убийцу. Зоя сдвинула фотографию Сьюзен Уорнер в сторону. Эта жертва была важна, даже критична, поскольку убийца почти наверняка знал девушку, но ее поза говорила лишь о неудаче. Убийца не справился. Платье порвалось, когда он натягивал его на тело. Конечности были слишком жесткими, поза неестественная, рот открыт. С точки зрения убийцы, одна сплошная ошибка. Зоя в этом не сомневалась. Тело нашли 12 апреля. После этого прошло почти 3 месяца. Чем все это время занимался убийца? Учился, экспериментировал, пытался разобраться, как сохранить определенную гибкость тела после бальзамирования, изучал, как зашивать рот. Следующее — Моник Сильва. Взято с улицы, найдено примерно неделю спустя. Что он столько времени делал с телом? Зоя еще раз посмотрела отчет о вскрытии, хотя уже выучила его практически наизусть. После мест преступления она поехала в морг и прошлась по отчету о вскрытии вместе с патологоанатомом. Странгуляционная борозда на шее говорила о какой-то тонкой, крепкой и гладкой веревке, которой задушили жертву. Сзади на шее был округлый синяк, и медэксперт предположил, что веревку накинули на шею жертвы, а потом закрутили сзади, затягивая петлю. Глубокие ссадины на запястьях и лодыжках свидетельствовали, что девушку связали, и она пыталась порвать путы. После смерти тело подверглось сексуальному надругательству. Однако, по словам патологоанатома, бальзамирование должно было предотвратить повторение подобных попыток. Тело становилось слишком жестким. Эксперта откровенно передернуло, когда Зоя спросила об этом. Она ухитрилась вызвать приступ отвращения у человека, который зарабатывал себе на жизнь вскрытием трупов. «Поздравляем! У вас новые достижения!» Бентли подняла с кровати фотографию Моник Сильвы. «Что же он все это время с ней делал?» Телефон пискнул. Зоя взяла его и посмотрела на экран. Пришло сообщение от Андрея. «Соскучилась? Чем занята?» Она напечатала. «Читаю отчет о вскрытии». Ответ пришел почти сразу. «Умеешь развлекаться». За фразой шла череда смайликов. Грустное лицо, мертвое лицо, два черепа, призрак и рука с пальцем вниз. СМСки от Андрея заставляли Зои чувствовать себя археологом, столкнувшимся с древнеегипетской иероглификой. «Я вернусь через пару дней», — написала она. В ответ пришла картинка с медвежонком Фози, кричащим воздух. Зоя вздохнула и отложила телефон. Она собиралась вернуться к документам, когда из комнаты 13 послышался звук. Это была женщина. Она спрашивала, «А кто грязный мальчишка?» Зоя взмолилась, чтобы речь шла о каком-нибудь грязном мальчике, которого та увидела в телевизоре. Но нет, за ответом дело не стало. Грязным мальчишкой, по-видимому, был мужчина. Зоя подумала, не постучать ли в стенку и не предложить ли для исправления ситуации душ. Послышался смех, потом возглас, снова заскрипела кровать. Зоя собрала все бумаги и вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь.